«Слушай, Янкель», — сказал Тарас жиду, который начал перед ним кланяться и запер осторожно дверь, чтобы их не видели. «Я спас твою жизнь. Тебя бы разорвали, как собаку, запорожцы. Теперь твоя очередь. Теперь сделай мне услугу». Лицо жида несколько поморщилось. «Какую услугу? Если такая услуга, что можно сделать, то для чего не сделать?» «Не говори ничего. Вези меня в Варшаву». «В Варшаву? Как в Варшаву?» — сказал Янкель. Брови и плечи его поднялись вверх от изумления. «Не говори мне ничего. Вези меня в Варшаву, что бы ни было. А я хочу еще раз увидеть его. Сказать ему хоть одно слово». «Кому сказать слово?» «Ему, Остапу, сыну моему». «Разве пан не слышал, что уже...» «Знаю, знаю все. За мою голову дают 2000 червонных. Знают же они, дурни, цену ей. Я тебе 5000 дам. Вот тебе 2000 сейчас». Бульба высыпал из кожаного гамана 2000 червонных. «А остальные, как ворочусь?» Жид тотчас схватил полотенце и накрыл им червонцы. «Ай, славная монета! Ай, добрая монета!» — говорил он, вертя один червонец в руках и пробуя на зубах. «Я думаю, тот человек, у которого пан обобрал такие хорошие червонцы, и часу не прожил на свете, пошел тот же час в реку, да и утонул там после таких славных червонцев». «Я бы не просил тебя. Я бы сам, может быть, нашел дорогу в Варшаву. Но меня могут как-нибудь узнать и захватить проклятые ляхи, ибо я не гораст на выдумке. А вы, жиды, на то уже и созданы. Вы хоть черта проведете. Вы знаете все штуки. Вот для чего я пришел к тебе. Да и в Варшаве я бы сам собою ничего не получил. Сейчас запрягай воз и вези меня». «А, пан думает, что так прямо взял кобылу, запряг, да и... Эй, ну, пошел сивка! Думает пан, что можно так, как есть, не спрятавший, вести пана». «Ну так прятай, прятай, как знаешь, в порожнюю бочку, что ли». «Ай-яй. А пан думает, разве можно спрятать его в бочку? Пан разве не знает, что всякий подумает, что в бочке горелка?» «Ну так а пусть думает, что горелка». «Как пусть думает, что горелка?» — сказал жид и схватил себя обеими руками за пейсики, а потом поднял кверху обе руки. «Ну что ж ты так оторопел?» «А пан разве не знает, что Бог на то создал горелку, чтобы ее всякий пробовал? Там все лакомки, лосуны. Шляхтич будет бежать верст 5 за бочкой, продолбит как раз дырочку, тотчас увидит, что не течет, и скажет: «Жид не повезет порожнюю бочку. Видно, тут есть что-нибудь. Схватить жида, связать жида, отобрать все деньги у жида, посадить в тюрьму жида. Потому что все, что не есть недоброго, все валится на жида. Потому что жида всякий принимает за собаку. Потому что думает, уж и не человек, коли жид». «Ну так положи меня в воз с рыбою». «Не можно, пан. Ей-богу, не можно. По всей Польше люди голодны теперь, как собаки. И рыбу раскрадут, и пана нащупают». «Так вези меня хоть на черте, только вези». «Слушай, слушай, пан», — сказал жид, посунувший об шлага рукавов своих и подходя к нему с растопыренными руками. «Вот что мы сделаем. Теперь строят везде крепости и замки. Из немеччины приехали французские инженеры, а потому по дорогам везут много кирпичу и камней. Пан пусть ляжет на дно воза, а вверх я закладу кирпичом. Пан здоровый и крепкий с виду, и потому ему ничего, коли будет тяжеленько. А я сделаю в вазу снизу дырочку, чтобы кормить пана». «Делай как хочешь, только вези». И через час воз с кирпичом выехал из Умани, запряженный в две клячи. На одной из них сидел высокий Янкель, и длинные курчавые пейсики его развивались из-под жидовского еламка по мере того, как он подпрыгивал на лошади, длинный, как верста, поставленная на дороге.